Глава 9. Когда на следующее утро Бен забрал Чарли в бассейн, Элли не сразу принялась за сборы в дорогу. Она бесцельно бродила по спальне, стараясь не думать о том, что произошло. Всю ночь она проворочилась боку на бок, мучимая решением, которое должна принять, и лишь приняв его, испытала облегчение. Все просто. Она вернется домой, жизнь войдет в привычную колею, которая вполне устраивала ее в последние годы, и эпизод с Беном всего-навсего наполнит багаж ее воспоминаний. «Мама! Мамочка!» Чарли не могла сдержать восторга. «Я так хотела, чтобы ты пришла и посмотрела, как я ныряю! Бен научил меня, и знаешь...» Она рассмеялась и кокетливо повела глазами. «Я так ныряла, что чуть не потеряла трусики». «Ну вот...» Элли смущенно взглянула на Бена, стоявшего в дверях. Лицо его было в тени. «Я же говорила, что этот купальник тебе еще велик. А другие мне не понравились...» Чарли состроила уморительную рожицу. «Ладно, я пойду сушить волосы». И она деловито направилась в ванную. «Подожди меня, Чарли!» Элли повернулась к Бену и вдруг заметила, каким отчужденным было его лицо. Ее улыбка сразу померкла. «Чарли просто вне себя. Все было в порядке?» «Да, да». Он продолжал хмуриться, и невозможно было понять, что его так расстроило. Когда утром Бен зашел за Чарли, то пребывал в своем обычном оптимистическом настроении. «Извини, Элли, если вы с Чарли хотите позавтракать, то не ждите меня. Мне еще нужно собраться и сделать пару деловых звонков». Она уставилась на закрывшуюся за ним дверь, ломая голову над тем, что могло произойти. Чарли ей тут была не помощница. Пока Элли управлялась феном, высушивая ей волосы, девочка безудержно болтала. Бен сказал то, Бен сказал это, словно ничего другого в ее жизни не существовало. Бен рассказал ей, какой бассейн у него дома в Калифорнии. «Дом смотрит прямо на океан, мамочка. Иногда можно увидеть китов, которые приплывают туда выкармливать детенышей». «Повезло Бену», — сказала Элли с налетом сарказма. «Мамочка, тебе что, не нравится, Бен?» «Конечно, нравится. А почему ты спрашиваешь?» «У тебя был такой голос, что я подумала, а вдруг ты его не любишь?» «Я люблю его больше всех на свете, ну, за исключением тебя, конечно, и бабушки». «Приятно слышать». Элли положила фен на место. «Я бы расстроилась, не вспомни ты, променяя бабушку. А теперь нам пора пойти перекусить, ведь мы не хотим заставлять Бена ждать». Они уже почти покончили с едой, когда Бен присоединился к ним. Он бросил на Элли горький и суровый взгляд и углубился в меню. «Ты уже собрался, Бен?» «Да». Снова угрюмый взгляд. Дурное настроение совершенно не ассоциировалось с ним. Вчера вечером не было ни малейшего намека на это, скорее даже наоборот. Что ж, вероятно, хорошо выспавшись, он принял решение. Скорее всего, такой же, как и она. Элли упала духом. Она уже привыкла, что этот преуспевающий, привлекательный мужчина преследует ее. Возможно, Бен сожалеет о напрасно потраченном времени, о средствах. Если он рассчитывал получить дивиденды, то должен оценить поездку в Париж как неудачную инвестицию. Это неожиданное открытие ранило ее, хотя и подтвердило правильность принятого ею решения. «Итак», — сказала Элли, сделанным оживлением, стараясь отогнать мрачные мысли. «Ты, как я понимаю, хочешь поскорее выехать, Бен? Пойдем, Чарли, ты вся перемазалась в джеме. Быстро умывайся, и к тому времени, когда Бен закончит завтрак, мы уже будем внизу». Почти все время пути в Англию Бен разговаривал исключительно с Чарли. Элли не могла не заметить, что по каким-то непонятным причинам он ее держит на расстоянии. «Но, возможно, это и к лучшему», — рассудила Элли, ведь, разберись она в его мыслях и чувствах, это могло ее и не обрадовать. А Бена Конгрива с момента посещения бассейна терзало ужасное подозрение, которое, если оно подтвердится, без сомнения погубит остаток его дней. Впрочем, предчувствия не оставляли Бена еще с тех пор, как его отец впутался в ту историю. Просто сегодняшнее утро внесло ясность в то подсознательное беспокойство, которое не исчезало столько лет. Они прибыли на острова даже раньше, чем предполагали. Чарли дремала или чувствовала себя уже менее скованно. «Какие у тебя планы, Бен? Сразу отправишься в Штаты?» «Нет». Он опалил ее взглядом. «Я должен прежде кое-что выяснить». «Понятно». На самом деле она ничего не понимала. В его словах явно был некий подтекст, но он, похоже, не касался ни ее, ни Чарли. «И мне в этом необходима твоя помощь, Элли». «Конечно». Она уже ничего не соображала. «Помогу, чем смогу, но в чем, собственно, проблема?» «Не будем сейчас об этом. Нельзя вести серьезный разговор в машине», — оборвал ее Бен. Тон его был резким и решительным, будто ее слова Ее интерес к его делам не имеет для него никакого значения. Элли едва сдерживала ярость. Ха, значит, помощь ему нужна? А поговорить с ней об этом излишне. С превеликим облегчением она увидела ставшие родными места. Вскоре машина уже затормозила около ее дома. Скрип гравия под колесами разбудил Чарли, она отстегнула ремень и потянулась. «Как здорово! Вот мы и дома!» К Бену, казалось, вернулось хорошее настроение. «А я все думал, что тебе понравился Париж и Диснейленд», — поддразнил он. «Понравились, еще как понравились!» — изобразила смущение маленькая кокетка. «Но дома мне тоже нравится». «Спасибо тебе!» — она порывисто обняла Бена за шею. «Спасибо тебе за самые прекрасные каникулы в моей жизни! Не могу дождаться, когда расскажу подружкам об этом путешествии». Достав чемоданы и пакеты, Бен, несмотря на протесты Элли, отнес багаж наверх. «Можно воспользоваться твоим телефоном, Элли?» «Конечно». Она махнула рукой в сторону маленького столика в углу холла, прошла в кухню, притворила за собой дверь и поставила чайник. После завтрака в парижском отеле они ничего не ели и, должно быть, все проголодались. Ну, во всяком случае, она сама просто умирала от голода. К счастью, Венди к их приезду загрузила холодильник хлебом, сыром, молоком и фруктами. Дверь отворилась, на пороге кухни с непроницаемым лицом появился Бен. «Я только что звонил в Красный Бык, они приютят меня на ночь». «Что?» Кровь бросилась Элли в лицо, эмоции вырвались из-под контроля. К радости от того, что его отъезд откладывается, примешивались мрачные предчувствия. «Я не предполагала... А ты можешь остаться здесь?» «И погубить твою безупречную репутацию?» В его голосе определенно слышались сарказм и презрение. Элли вдруг разозлилась. «Если он позволяет себе быть таким жестоким, то и ей можно не сдерживаться». Она поставила на стол корзинку с хлебом и тарелку с сыром. «Боюсь, что это уже произошло. Наша деревня крайне консервативна, так что я скомпрометирована навсегда». «Даже так?» «Даже так», — резко отозвалась она. «Приличная вдова не ездит в Париж с известным писателем. Разве это непонятно, Бен? Местные жители наверняка строго осудили меня». Под его пристальным взглядом на щеках Элли вспыхнул румянец, а его следующая фраза заставила ее порадоваться тому, что она еще в состоянии контролировать себя. «В таком случае жаль, что Чарли неожиданно проснулась вчера ночью. Раз репутация потеряна, так чего уж там?» Долгая пауза позволила Элли вникнуть в смысл его слов. «Значит, если бы Дэвид...» Бен вымолвил это имя с плохо скрываемым раздражением. «Явился сейчас, тебе выпало бы нелегкое объяснение?» Засунув руки в карманы брюк, он сосредоточенно изучал носок своего ботинка. Глубоко в сердце засела боль, примитивная и старая, как мир, совершенно незнакомая преуспевающему Бену Конгреву. Со дня их первой встречи он знал, что наконец нашел то, что подсознательно искал всю жизнь — и решил, что лучший способ завоевать ее — это отнестись с уважением к ее прежней жизни и постараться не ревновать к покойному мужу. Неважно, какие чувства станут обуревать его при этом, он постарается быть терпеливым. Теперь он негодовал и возмущался почти так же страстно, как еще совсем недавно восхищался ею. Он всегда чувствовал в ней налет некой таинственности, но в это утро его подозрения обрели ясное очертание. Как бы то ни было, она должна была либо развеять его сомнения, либо... «У тебя просто больное самолюбие», — произнесла Элли. Кровь отхлынула от ее лица, яркие блестящие волосы подчеркивали эту необычайную бледность. «Как и большинство мужчин, ты думал, что если будешь достаточно настойчив, то добьешься своего. Но в этом случае ты ошибся, так что позволь мне...» Элли почти обрадовалась повороту ситуации, пролившему бальзам на ее изболевшееся сердце, возможности уязвить его чувство собственного достоинства. «Как я понимаю, ты истратил на нас кучу денег, а я терпеть не могу оставаться в долгу». Не обращая внимания на его возражение, она заставила себя продолжить, хотя и с меньшей уверенностью. «Скажи, сколько я тебе должна? Знаешь, я очень независимый человек». «И не подумай отвечать на твой дурацкий вопрос». Бен направился к двери. «Но нам надо подвести кое-какие итоги, не имеющие ничего общего с деньгами. Причем я настаиваю, даже требую, чтобы ты мне помогла. Я зайду завтра вечером, Элли». Она последовала за ним в холл. «Но я хотела приготовить кофе и бутерброды». В сложившейся ситуации ее жалобный голос прозвучал совершенно по-идиотски. Чарли с удовольствием поест. А тебе, без сомнения, будет лучше некоторое время побыть одной». В это время Чарли выбежала из комнаты и, остановившись на площадке лестницы, перегнулась через перила. «Бен, ты еще не уходишь?» «Ухожу». Он слабо улыбнулся, черты его смягчились. «Но если смогу, зайду сегодня вечером. Нам надо кое-что обсудить с твоей мамой, и будет очень хорошо, если ты отправишься спать пораньше». «Правда, мам?» Девочка умоляюще взглянула на мать. «Но это только один раз, дорогая. Господи, только будь держаться от слез. А перед сном ты сможешь еще раз поблагодарить Бена за чудесные каникулы». Не обращая внимания на его насмешливый взгляд, Элли изобразила гостеприимную улыбку. «Если ты не хочешь остаться на ланч, Бен, скажи, когда тебя ждать вечером?» «Приду после ужина, как только смогу». Не проронив больше ни слова, он вышел. Мать и дочь стояли, обнявшись, и прислушивались к шуму отъезжающей машины. Остаток дня Элли усердно отгоняла подступающее беспокойство, и рутинные домашние дела помогали ей в этом. Потом она занялась набросками, работа над которыми прервала в тот день, когда в их с Чарли жизнь ворвался Бен. Но было трудно не поддаться соблазну погрузиться в мир мечты, где все проблемы решались сами собой. Вскоре Элли отложила карандаш. Нет, она не в состоянии сосредоточиться, когда все ее существо бесконечно тоскует по этому мужчине. Жалобный стон вырвался из горла, она положила руки на стол и опустила на них голову. Несколько слезинок скатились на рукав блузки. Пришла пора признать, что хитроумный план поехать с Беном в Париж и так наказать его сработал против нее. Наказала она только саму себя. Дело не в том, что он оставил ее беременную. С этим она с годами смирилась. Бен забыл о ее существовании, тогда как она... «У меня были шансы забыть его», — думала Элли, — «но я их не использовала. Сейчас она тосковала по нему так же, как после той первой встречи, там, на Карибах. Ничто не могло вытеснить память о его объятиях, его поцелуях. Добродетель будет слабым утешением в отпущенные Богом дни, когда ей останутся лишь воспоминания». «Мама!» — в комнату ворвалась Чарли, возвратив Элли к реальности. «Ты не услышала, как звонил телефон? А я сняла трубку. Это была Джейн Остин». Она спросила, могу ли я прийти к ним на чай, остаться ночевать. «Чарли, ты ведь так устала!» «Но я же могу и у Джейн поспать, мамочка!» запричитала Чарли, не желая упускать возможность похвастаться перед подругами своим путешествием. «Миссис Остин заберет меня, и у тебя не будет с этим никаких проблем, а ты сможешь поработать, а потом спокойно поговорить с Беном», не унималась девочка. На это Элли было нечего возразить. После долгого прощания с дочерью, как перед путешествием на Северный полюс, а не на кратковременную отлучку, Элли поспешно приняла душ, будто стремилась смыть неотвязную тревогу. Потом снова села за эскизы. Она старалась не думать о внезапной перемене настроения у Бена. Невозможно было догадаться, что лежит за всем этим. «Черт возьми!» Элли сердито поднялась из-за рабочего стола. Она просто была обязана сосредоточиться на своем деле. Раз ничего не получается с новыми набросками, следует сосредоточиться на главном — а главное, что должно беспокоить ее сейчас, это предстоящий выпуск маленькой партии коротеньких кружевных платьев, роскошных и изысканных, и дорогих. Станут ли платить за них цену, которая будет немалой? Со вздохом Элли сбросила халат и вынула из шкафа единственный образец нового платья. Прекрасно зная собственную фигуру, она всегда опробовала новые идеи на себе. Сняла полотняный чехол и удовлетворенно улыбнулась. Платье было великолепным. Это было хорошо видно даже без примерки, но она все же не отказала себе в этом удовольствии, предварительно чуть подкрасив ресницы, тронув губы помадой и нанеся несколько капелек любимых духов, чтобы подчеркнуть окончательный эффект. С длинной молнией на спине было нелегко справиться одной, но, наконец, та поддалась. Элли отступила на несколько шагов, взглянула в высокое зеркало, висевшее между окнами, и у нее захватило дух от восхищения. Нет, не собой, конечно, платьем. Потом она натянула тонкие черные чулки, сунула ноги в черные лодочки и снова вернулась к зеркалу. Да, она не ошиблась в своем замысле и завтра же даст указание начать изготавливать первую партию. Платье будет пользоваться большим успехом. Необычное кружевное плетение, на которое вязальщицы положили столько труда, напоминало вихрь крохотных серебряных и черных перышек. Она уже видела в своем воображении новые варианты. Сочетание черного с пурпуром, черного с бронзой. Длина юбки, едва доходящей до середины бедра, была для нее непривычной. Обычно она носила платье подлиннее. Что там Бен говорил о ее друзьях, которые все намного старше ее? Теперь Элли самой казалось, что негоже скрывать столь длинные стройные ноги. Такие заслуживают, чтобы их хоть иногда выставляли на показ. Элли еще раз оглядела в зеркале весь ансамбль. Вырез у горла смотрится прекрасно, узкие рукава заканчиваются у локтя игривой оборкой. К этому нужно какое-нибудь украшение, ничего особенного, никаких драгоценных камней, платье само подобно драгоценности. Что ж, те серебряные сережки, что Венди в прошлом году привезла ей из Португалии, вполне подойдут. Через минуту серьги были надеты, и Элли улыбнулась своему отражению. Она забрала волосы в высокий узел, и, склоняя голову то к одному, то к другому плечу, любовалась результатом своих профессиональных трудов. Внезапно послышался шорох шин по гравию. В панике Элли подбежала к окну и увидела, что Бен уже идет к двери. Почти тут же раздался звонок. Как всегда, все случается не вовремя. Она отчаянно боролась с капризной молнией. Снова раздался звонок, на этот раз более длинный, настойчивый. Элли изо всех сил дернула замочек молнии. Все безрезультатно, он застрял намертво. И, о ужас, она услышала, как Бен открывает незапертую входную дверь. Элли уже представляла себе, как он осматривается вокруг, прежде чем окликнуть ее. Нужно решать, или спускаться к нему так, как есть, или... Нет, у нее нет выбора. «Иду, Бен». Она вышла на лестницу, положила руку на перила из красного дерева и начала медленно спускаться вниз. В сущности, ей оставалось только одно – перехватить инициативу и спуститься по лестнице так, словно она представляет свою коллекцию в одном из самых знаменитых залов. Сколько раз Элли мечтала об этом. Но под пристальным взглядом Бена Конгрева, не пропускающего ни единого ее движения, ее ноги начали дрожать. И если она ожидала, что его глаза вспыхнут восхищением, то ошибалась. Его глаза действительно не отрывались от ее лица, но такого цинизма во взгляде она никогда не видела. «Бен». Ее голос звучал совершенно ровно, и это уже хорошо. «Ты слишком рано». Он, казалось, читал ее самые сокровенные мысли. «Ты хочешь сказать, что я сейчас весьма не кстати и не могу задержаться здесь ни на минуту?» Слова резали воздух, как пощечина, но Элли не дрогнула, она лишь скинула подбородок и изобразила улыбку. «Зачем ты так?» «Сколько усилий, дорогая моя!» Продолжал Бен, окидывая ее с головы до ног пренебрежительным взглядом. «И сколько времени потрачено впустую?» «Эти усилия предназначались не для тебя, Бен». «Вот как?» — пробормотал тот, словно в ее словах был какой-то неясный, но глубокий смысл. «Понятно». «Сомневаюсь. Хочешь чего-нибудь выпить?» Элли прошла в гостиную, порадовавшись, что успела разжечь камин, в котором теперь плясали яркие язычки пламени. Бен последовал за ней. «Нет», — ответил он, когда Элли взялась за графин. «Как знаешь». Она уселась у камина, борясь с желанием одернуть платье. Зачем? Ее ноги прекрасно смотрелись в полупрозрачных черных чулках. Она небрежно скрестила их и откинулась на спинку кресла, словно чувствовала себя непринужденно и раскованно. Но на самом деле ничего этого не было и в помине. Сердце стучало так гулко, что, казалось, даже Бен может слышать его удары. «Ты хотел что-то обсудить со мной, Бен?» «Лучше взять инициативу на себя. Чарли спит?» «Она ушла в гости. К подружке останется там ночевать». «Прекрасно». Губы Элли неправильно истолковали эту реплику и строго сжались. По лицу Бена было видно, что он заметил ее неодобрение, но извинений не последовало. «Хорошо, что нас никто не побеспокоит, не говоря уже о том, что это может травмировать. Травмировать Чарли. Она этого совершенно не заслуживает». «И из этого следует вывод, что я заслуживаю быть травмированной?» Душевная боль разрасталась в ней, заставив задрожать голос, но Элли отказывалась сдаваться. Она понятия не имеет, в чем ее обвиняют, и не собирается облегчать ситуацию для Бена, но следующие слова Бена повергли ее в шок. «Скажи мне, Элли...» Казалось, ему было трудно выразить свои чувства. В движениях сквозила мука, суровый взгляд неотступно следовал за Элли. «У тебя была долгая связь с моим отцом?» Кровь отхлынула от ее лица, комната закружилась перед глазами. Если Элли не сидела бы в кресле, то наверняка бы упала. «И я... Она попыталась сосредоточиться на его словах, но мозг отказывался понимать их. «Что?» Рука ее поднялась к губам, потом упала. «У меня было... что?» Бен казался смущенным. Он поднялся, подошел к окну и уставился в него, засунув руки в карманы светло-серых брюк. От его поникшей фигуры веяло такой печалью, что Элли ощутила прилив симпатии. Вдруг, словно собрав все свое мужество, Бен обернулся. «То, что я спросил. Скажи мне, избавь меня от необходимости повторять». Слова били наотмашь. Элли поднялась из кресла и сделала несколько шагов в сторону Бена. Помолчав, он спросил. «Чарли, моя сводная сестра?» Элли казалось, что прошла целая вечность, прежде чем она уловила суть его слов. Во внезапном приливе безудержной ярости она изо всех сил залепила ему пощечину. «Как ты смеешь?» Элли подошла к камину и ухватилась одной рукой за полку. Голова ее поникла. Невидящими глазами она уставилась на весело потрескивающее пламя. Когда она услышала, что Бен подошел к ней, то, не поворачивая головы, с нескрываемым отвращением она сказала: «Прошу тебя немедленно покинуть мой дом». «Хорошо. Я уйду. И если ты так решишь, мы никогда больше не встретимся, но ради Бога, ради покоя в моей душе ответь на мой вопрос, Элли». «Этот вопрос оскорбляет меня, как, впрочем, и твоего отца». «Ты уклоняешься от ответа». По голосу Бена было ясно, что он готов идти до конца. «Или ты хочешь сказать, что никогда не знала моего отца?» «Нет, это просто уму непостижимо». Элли, наконец, подняла голову и взглянула на него. «Не понимаю, почему я должна отвечать на такой идиотский вопрос, но чтобы покончить с унизительной ситуацией, я тебе отвечу. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, сообщаю, что никогда не встречалась с твоим отцом, и если я тебя не убедила, то, полагаю, ты можешь поинтересоваться у него самого». «Этого я сделать не могу, он умер в прошлом году». «Извини, но почему тебе в голову могла прийти такая мысль, что я и...» Это было уже слишком. Слезы подступили к ее глазам, но нет, она не доставит ему удовольствия стать свидетелем ее слабости. «Если это все, я хотела бы остаться одна». Она с трудом подавила рыдание. «Элли...» Бен сказал это так, будто хотел успокоить, утешить ее. Но когда она отпрянула, словно его прикосновение могло осквернить ее, он лишь молча смотрел, как она опустилась в кресло. «Прости меня, Элли, я причинил тебе боль, но ведь ты знаешь мои чувства. Когда я сегодня утром в бассейне увидел у Чарли...» Упоминание имени дочери заставило Элли резко поднять голову. «Элли, у Чарли на ягодице очень характерное родимое пятно». «Да», — медленно ответила Элли, пытаясь как-то связать воедино все, что сказал Бен, но ее ум отказывался что-нибудь понимать. «Да, она родилась этим пятнышком в виде кленового листа». «Родимое пятно в виде маленького кленового листа», — полувопросительно проговорил Бен, и Элли молча кивнула. «Он появляется в семье Конгривов уже несколько поколений. У моей сестры точно такое же родимое пятно, и у ее двоих детей тоже». Элли очень хотелось бросить ему в лицо правду, но, с другой стороны, не было ни малейшего желания облегчать ему решение проблемы. «И поэтому?» — произнесла она как можно более бесстрастным тоном. «Поэтому?» — процедил Бен сквозь зубы, словно контроль над собой давался ему неимоверными усилиями. «Я и спросил, имеешь ли ты к нашей семье какое-нибудь отношение?» «Поскольку я уже сказала, что никогда не встречалась с твоим отцом», тон ее стал почти жестоким. «Не вижу смысла продолжать этот разговор». «Слишком много совпадений. Встреча с тобой, Роберта Вантьего, который хорошо знал моего отца, мое чувство к тебе...» «А тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? Совпадение — не редкая вещь, а уж твои бесчисленные романы наверняка просто переполнены ими». «Мы говорим о жизни, а не о вымысле». «Мой тебе совет, Бен, оставь эту тему в покое». Элли понимала, что ее покровительственный тон ему неприятен, но не желала остановиться. «Даже если ты докопаешься до истины, возможно, это будет совсем не то, что ты бы хотел узнать». «Почему ты так говоришь, Элли?» — ухватился Бен за ее слова, и она тут же поняла их опрометчивость. «Почему я могу не хотеть что-то знать? Если это касается меня или тебя, я хочу знать правду и имею на это право». «Не всегда у нас есть такое право». На Элли неожиданно нахлынула слабость. Она хотела только одного — покончить со своими проблемами раз и навсегда. «Сегодня утром, когда мне пришло в голову, что У тебя с моим отцом были определенные отношения, это открытие так глубоко потрясло меня, что мои чувства к тебе не могли не измениться, или, по крайней мере... Послушай, Бен. Элли поднялась и бесцельно зашагала по комнате. Оставь своего отца в покое. Если у тебя есть подозрения, то следует искать кого-нибудь поближе. Подчеркнув последнее слово, Элли остановилась, глядя на него. Силы ее покинули. Что? Что ты хочешь сказать? Бен сорвался с места и схватил Элли за плечи, словно хотел стряхнуть ее. Потом черты его смягчились. Расскажи, Элли, пора покончить с этой тайной. Что ты имеешь в виду? Господи, да неужели ты не понимаешь? Элли была близка к истерике. А может быть, не хочешь понять? Отказываешься признать? Она умолкла, не в состоянии продолжать. Элли! Бен решительно сжал губы, и она поняла, что пути к отступлению нет. Чарли, твоя дочь. Моя и твоя. И трагедия состоит в том, что ты даже не можешь вспомнить, как это случилось. Молчание длилось целую вечность. При взгляде на потрясенное лицо Бена у Элли вырвался стон, который выдавал всю глубину ее страданий. Она спрятала лицо на груди Бена, будто ища защиты от душевной муки. Он прижался щекой к ее макушке, и это простое движение было исцеляющим бальзамом для сердца, измученного долгими годами одиночества.